17. The girl that love made blind. Ослепнув от любви. Английский. Песня Blue Oyster Cult с альбома Imaginus. 1988. Утро вторника. Чудо уснуло. Ночь, видишь ли, тяжелая выдалась. Плевать, конечно, хотя пришлось для виду посочувствовать. Он сам уболтал чудо пойти прилечь, и когда оно задышало глубоко и ровно, он какое-то время смотрел на это недоразумение, воображая, как оно будет задыхаться под его хваткой, таращить открытые глаза и постепенно синеть. Убедившись, что чудо не проснется, он на цыпочках вышел из спальни, натянул куртку и выбежал на раннюю утреннюю свежесть, чтобы найти секретутку. За минувшие дни он впервые решил пойти по следу, но уже не успевал перехватить добычу на станции метро возле ее дома. Лучшее решение — спрятаться на подходе к Денмарк-стрит. Он увидел ее издалека. Землянично-рыжеватые локоны безошибочно узнавались в любой толпе. Сразу видно, эта пустышка любит выделяться, а иначе прикрыла бы голову или покрасила свою гриву. Им всем, всем без исключения, только того и нужно. Привлечь к себе внимание. И ему ли не знать? С ее приближением безошибочный нюх на чужое настроение подсказал ему. Что-то с ней не то. Тащится понуро, сутулится, не замечает других конторских крыс, что снуют рядом, сжимая свои сумчонки, стаканчики с кофе и мобильники. Пройдя буквально в притирку к ней, только в противоположную сторону. Он мог бы втянуть носом ее духи, если бы не уличная суматоха, пыль и загазованность. В его планы входило остаться незамеченным, а все же злость взяла, когда эта сучка даже не покосилась в его сторону, как будто он фонарный столб. Он-то ее выделил из всех, а она на него. Ноль внимания. Зато ему удалось сделать открытие. Она плакала, причем долго. Уж он-то знал, как это определить. 100 раз видел. Физиономия опухшая, дряблая, глаза красные, слезы сопли текут, нытье беспрерывное, и так всегда. Каждая блоха жертву изображает. Убил бы, чтоб только заткнулась. Развернувшись, он двинулся за ней следом. До Денмарк-стрит оставалось совсем немного. Женщин, когда они сильно расстроены или напуганы, вот как это сейчас, можно брать голыми руками. Забывают все привычные меры защиты от таких, как он. Сжимать между стиснутыми пальцами связку ключей, держать наготове мобильник, нащупывать в кармане брелок с тревожной кнопкой, держаться в стаде. Ищут доброе словечко, дружескую участливость. Именно так он и приручил чудо. Когда она свернула на Денмарк-стрит, откуда наконец-то после 8 суток бесплодного ожидания убрались газетчики, ему пришлось ускорить шаги. Повернув ключ в замочной скважине, она скрылась за черной дверью. А ему-то что делать? Ждать? Или она будет торчать весь день со страйком? Хотелось бы надеяться, эти двое своего не упускают. Да наверняка. С утра до вечера наедине в 4 стенах. Ну чем еще заниматься? Углубившись в какую-то подворотню, он достал мобильный, а сам не спускал глаз с окна 3-го этажа, дома номер 24.